Глава 11. Дома, конечно, ждала хорошая взбучка. Мама встретила меня на пороге с поджатыми в тонкую линию губами. «Ты знаешь, сколько сейчас времени?» Она указала пальцем на наручные часы. «Прости, мы засели за математику и совершенно забыли обо всем на свете». Я понуро опустила голову. «Хорошо, что отец вернулся раньше. Проронил, что видел тебя. Я же больницы собралась обзванивать». Сказать было нечего. Слишком в прошлой жизни привыкла быть одна, не предупреждая, где и что со мной. Это и сыграло со мной злую шутку. Подошла к маме и обняла ее. «Прости, с этой контрольной совсем уже про все забыла». Мама погладила меня по голове. «Что, такая сложная? Ну иди хоть поешь, горе луковое. Но в следующий раз выпарю. Не посмотрю, что ростом с мать вымахала. Так и знай». Я прошла на кухню. За столом сидел отец, доедая свой ужин. «Назанималась?» — поднял он глаза на меня. «Не замечал раньше, что ты с Сорокиным общаешься». «Ты против?» — достала тарелку и принялась наливать суп. «Нет, просто не замечал». «Мы иногда многого не замечаем в близких», — в тон ему ответила я, нарезая хлеб. От злости надавила на нож. Он соскочил с корки и резанул меня по пальцу. Руку прошила острая боль. А я стояла и недоуменно смотрела на капающую кровь. Получается, это все не сон и не наваждение. Боль ведь самая взаправдошняя. В эту минуту душу заполнила радость. Я по-настоящему попала в прошлое. Можно не бояться, что однажды проснусь вновь нищей пенсионеркой. Отец застыл с заварочным чайником в руках, а потом вышел за аптечкой. На кухню влетела Алка. «Где ты ходишь? Договорились же краситься!» «Ой, что это с тобой?» Кровь струилась по ладони, но я не замечала ее. Сестра на пару с отцом обработали руку и перебинтовали. Зашла мама, посмотрела на нашу компанию, покачала головой. «Промыли как следует?» «Да, конечно», — обернулась Алла и снова вернулась к нашему разговору. «Сегодня должны были девчонки прийти, а ты сбежала с самого утра. А ты предупредила? У меня контрольная». «Спасибо Сорокину», — отговорка прошла на ура. Сестра насупилась. «Ладно уж, самой не до танцев. Назадавали столько, что от книг голову поднять некогда. Только в следующую субботу будь дома. Девчонки придут, первые клиентки». Алка состряпала важную мордочку и пошла в комнату. Я тоже села за уроки. Легенде надо соответствовать. Воскресенье пролетело в домашних хлопотах и передало бразды правления новой недели. Как всегда на кухне мелодично приветствовала радиомаяк, а мама возилась у плиты. «Садись, раненая», — махнула она головой, указывая за стол. «Сегодня с тебя помощница так себе, как только угораздила». «Сама не знаю». Я оплюхнулась на табурет, облокотившись руками о стол. «Не надо спешить», — назидательно продолжила мама. «Тогда и страдать не придется». «Не спешить», — задумалась я. «Может, действительно стоит помедлить с отцовским разоблачением? 2 месяца в запасе есть. Много это или мало? Дни здесь неслись, как карусель, только успевая отсчитывать. А если затяну, так что пути назад не будет? Или эта Ксюша забеременеет? В прошлый раз, правда, такого не случилось, но и события меняются. Не все складывается в точности, как в прошлой жизни. А еще я задумчиво посмотрела на маму. Надо бы найти предлог и заманить ее в больницу, сдать все анализы, проверить на наличие каких-то неявных болячек. Ведь дыма без огня не бывает. И инсульт от шока, безусловно, может случиться. Но нужно подумать над этим вопросом. О чем задумалась? Ешь. Передо мной стояла тарелка пышного омлета с вкраплениями зелени. Очнувшись, взялась за вилку. Наспех позавтракав, попрощалась со всеми и поспешила в школу. Вернее, мне хотелось прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок. Насколько все может измениться в этом настоящем от того, что теперь здесь другая я? И имею ли право вмешиваться в людские судьбы, пусть и близких мне людей? Додумать мне не дали. «Иванова!» — послышался издалека окрик. Обернулась. За мной на всех парах мчался Юрка. «Ух!» — остановился он, стараясь отдышаться. «Думал, не догоню. Зашел к тебе, сказали, ты уже в школу ушла». Я с любопытством наблюдала за ним. «К чему такая спешка?» Хотел поговорить с глазу на глаз. Хитро подмигнул Юрка, напомнив мне нахального кота. «Проследил я вчера за нашей барышней-разлучницей». «И что?» Потащила Сорокина к скамейке и усадила на нее. «Выкладывай». «Даже не знаю, как сказать», — замялся Юрка. «Тут такое дело». «Говори, я уже ничему не удивлюсь». «Ну смотри». Ездила она вчера в деревеньку неподалеку от города. Та, что сразу за нашими дачами. Ну и я прокатился. Там посетила она одну любопытную старушку. Ее в поселке ведьмой зовут за глаза. Местные пацаны говорят, что даже оттуда, Юркин палец указал наверх, к ней едут. Кому приворожить, кому погадать или на работе дела поправить. В общем, верь не верь, но не просто так эта Ксюша к бабке шастает. Вот так дела. А где же искореним все мракобесие? Выходит, хоть и избавимся, но себе чуток оставим? Я уже готова была поверить во что угодно. Как даже попала сюда? Кроме как чудом, назвать это никак нельзя. Так почему бы и ведьмам не существовать? Покажешь, где она живет? Я взяла Юрку за лацкан куртки. Когда? Сегодня после уроков. За пару-тройку часов успеем смотаться. Скажу, в библиотеке была. «Ирка, что ты собралась делать? Приедешь, скажешь, отворожите моего папу». «А ты сам-то в такое веришь?» Сорокин как-то испуганно замолк. «Знаешь, один раз в детстве со мной приключилась странная история. После нее мне кажется, что все-таки что-то этакое есть, душа и все прочее. Вот и я верю. Давай съездим, пожалуйста, Юрка». Я взяла ладони одноклассников свои. Может, вот он выход. «Спокойно, Иванова. Если надо, значит, поедем. Жду тебя после уроков». Подскочив, он унесся к школе. «Странные дела твои, судьба. Столкнуться с мистикой или колдовством, как ни назови, в эпоху тотального безбожья? Что там за старушка, если к ней из верхов ехать не гнушаются? Впрочем, что гадать. Скоро все сама узнаю». В коридорах носились мальчишки. Я прошла гардеробной, оставила куртку и направилась в класс. На втором этаже меня чуть не сбил с ног первоклашка. Голубоглазый, русоволосый, худенький мальчуган. Я схватила его за шиворот, чтобы он не покатился кубарем по лестнице. «Куда бежишь, заполошный?» Он не отвечал, глядя на меня испуганными глазенками. Скоро причина бегства стала ясна. Из-за угла вынырнула троица пацанов самого хулиганистого вида, скорее всего, второклашки. Увидев меня, притормозили, но не ушли. «Эй, Петька, иди сюда сам, не то хуже будет!» — крикнул вихростый рыжий мальчишка, знакомый с расческой, судя по всему, лишь шапошно. Первоклашка судорожно сглотнул и обернулся на меня. «Вам что от него надо?» Я завела мальчишку себе за спину. «Ничего, побеседовать просто», — присмирел рыжий. «Вижу, какие у вас разговоры. Ну-ка, марш в класс. Еще раз троните моего брата. Обо всем узнает учитель и староста класса. И сдадут вас в комнату милиции. Хотите?» «Нет», — промямлила вся троица. «Бегом на урок!» Притопнула я на них ногой. Мальчишки порскнули в разные стороны, только их и видели. Мой спасенный деловито поправил пиджачок и протянул мне руку. «Спасибо вам большое. Петр Ильин, будем знакомы». Я подала ему ладонь. «Ну, будем знакомы, Петр. Ира Иванова, беги, братишка, и старайся впредь с хулиганами не связываться». «Так это они», — понурил голову мальчишка. «Больше не будут, не переживай. Но если что, я учусь в 10-м Б-классе. Найди меня, помогу». Я потрепала мальчишку по коротко остриженным волосам. «Мы своих в обиду не даем», — подмигнула ему. Губы Петра дрогнули в совершенно счастливой улыбке. Он еще раз поблагодарил и убежал на уроки. Пока разбиралась с хулиганами, прозвенел звонок. Я бегом помчалась к кабинету и успела заскочить буквально перед носом у учителя. За моей партой сидела Люба Есенина. При виде меня она робко улыбнулась. «Не против, если я пересяду к тебе? Все равно Светка больше здесь не сидит». «Нет, наоборот. Я даже рада». Люба и вправду понравилась мне своей серьезностью и рассудительностью вкупе с какой-то кроткостью характера. Быстро разложив учебники, приготовилась впитывать новые знания. Вернее, вспоминать забытые. Учеба мне нравилась. После стояния день-деньской в магазине с больными ногами это было настоящее счастье. Учителя оценили мои старания. Из твердой ударницы я метила в отличницы. Раз уж мне предстоит заново выбрать профессию, стоит постараться. Уже решила для себя, что пойду на факультет международных отношений. Впереди развал Союза. Знание языков будет очень кстати. Но там бешеный конкурс. Еще и местные чинуши стараются протолкнуть своих отпрысков без экзаменов. Мне просто необходимо быть лучше их всех. И еще был план. Дерзкий. Такой, что я, даже думая об этом, невольно покрывалась мелкими мурашками. Как сигнал о начале нашей операции прозвучал звонок с последнего урока. Я быстро собралась и ринулась вниз, подсчитывая на ходу мелочь. Хватит ли на дорогу до деревни? На крыльце уже слонялся Юрка. «Ну что, поехали на разведку?» Он лукаво подмигнул мне и по привычке взъерошил волосы. Потом подхватил мой портфель, и мы отправились к небольшому автовокзалу, где ездили пригородные маршруты.